твой Марс. Она как-то резко покраснела, станет важным лицом в королевстве Алмаза, может даже его правителем. И иметь хорошие отношения с такими людьми само по себе неплохо. Ничего конкретного мне пока не нужно, да и, если честно, вряд ли понадобился, но сам факт связи, ясно. Что ж, я отложил столовые приборы. Если тебе некуда идти, можешь оставаться здесь, никто не будет против. Возвращаться в Алмаз тебе сейчас не вариант, думаю, ты и сама это понимаешь. Да, но я не могу, ты никому не помешаешь. Может, мой род и не самый богатый, но уж прокормить еще одного человека, не оскорбляй меня, пожалуйста. Я усмехнулся. Линда может ворчать и смущать тебя всякими глупостями и намеками, но ты ее не слушай. Господин, снова укоряющий взгляд, тем более, что я обещал Марсу, что вы встретитесь. Заботиться о тебе, конечно, не обещал, но не бросать же тебя, правда? Я правда могу остаться? Боже, а для чего я все это вообще говорил? Хотя Фана мне точно нравилась. Теперь, когда ее помешанный взгляд пропал, она точно была в моем вкусе, не говоря уже о весьма приятном характере. Спокойная, тихая, робкая. Повезло алмазному парню. Но нет, свои руки за гребуки я к ней не потяну, и тут даже обещание Марсу ни при чем, мне бы со своими добром разобраться. Можешь, я могу частенько пропадать где-нибудь, так что мы и видеться-то не часто будем, да дело вовсе не в этом. Ладно, безразлично пожимаю плечами, ну а дальше пошли дела. Я почувствовал, что маяк Наэль сместился в штаб быков, а потому, попрощавшись с гостьей и Линдой, отправился следом, и застал гомонящую толпу, что-то живо обсуждающую, и Гордона. Он натурально сидел, забившись в угол, и что-то себе бубнил. Жуткое зрелище, скажу я вам, особенно с его внешностью какого-то то ли гота, то ли еще кого-то мертвого внутри. О, пацан, выцепил меня Ями, пойдешь со мной к королю отчитываться, сам накуролесил, сам и рассказывать будешь. Возражать я не стал, только вот при взгляде на Ванессу что-то у меня в голове зачесалось. Словно я упустил какую-то важную деталь, эта мысль так и крутилась в голове. Пока мы шли во дворец, пока мы шли внутри дворца, даже пока Юлиус что-то там говорил, я все еще витал в своих мыслях. Но вот, значит, это последний камень, о котором мы знаем, пронеслась у меня в голове фраза Юлиуса. Разве последний? Я опять вспомнил Ванессу. Про себя я иногда называю ее ведьмочкой. Почему? Потому что она ведьма. А откуда у нас ведьмы? Из ведьминого леса. А кто мама Ванессы и вообще заправляет всем лесом? Королева ведьм. И что у нее там в качестве сережки-безделушки? Правильно, магический камень. А я кто? И снова в точку, идиот. Оставался лишь один вопрос, в Соло или с Тимой. То есть одному мне идти к королеве ведьм или сказать Юлиусу и получить очередное секретное задание для быков. Войска Алмазного Королевства напали на приграничный город Китин. Вывел меня из размышлений нервный голос Маркса, которого, как бы, здесь быть не должно, а его и не было. Прямо перед нами появился магический экранчик с лицом самого Маркса. Нападение, блин, последние события довольно насыщены, потому я уже и не помню таких деталей. Да и черт с ним, разнести и дело с концом, покажите только куда бить. Жаль только, что я пока не могу использовать всю ту солянку, что скошеварил я эльф. Для этого нужна вся сила эльфа, но она, как бы, еще не переварилась. Но и того, что есть с головой, хватит на все алмазное королевство. Оно вообще, наверное, слабейшее из всех, несмотря на все эти их эксперименты по сшиванию гримуаров и искусственному увеличению магических сил. Я настолько ушел в себя, что даже как-то и не заметил, как мы уже оказались в том самом Китине. Рядом нарисовались Чемиаста. Не, надо возвращаться в реальность. Когда мы прибыли, битва была в самом разгаре. Вон даже Юна развлекается. О, погодите-ка, я вспомнил этот эпизод. Здесь же еще капитан Золотого Рассвета должен был очередной чертов Игдрасиль вырастить. Но его нет. Капитана в смысле. Только мне непонятно почему. Я же, вроде, дал знать только что знаю истинное имя эльфа, а не Уильяма. Решил перестраховаться. Сейчас у Золотого Рассвета, по всей видимости, капитана не было. В каноне Уильяма же, вроде как, простили и он остался капитаном. Скорее всего, тут Юлиус себе вряд ли изменит и все еще тешит себя надеждами, что Уильям вернется. Ведь публике о его смене лагеря так никто и не объявил. Так оболтусы разбежались и быстренько замочили всех. Пошли. Ями был в своем репертуаре. Да, Аста только и рад мечом помахать да защитить какого-нибудь бедного несчастного. Я же немного подумал. Посмотрел на кучу мелких точек в небе, что из себя представляли войска Алмаза. Капитан, а насколько быстро их нужно замочить? Чем быстрее, тем лучше, полагаю. А что? Да так, 70%. Это все, что я мог выжать сейчас из себя. Но и этого хватит с лихвой. Вытягиваю руку вперед, в сторону подлетающих войск. Айла, поможешь? Хорошо, Люци. По руке поплелись черные вены. Магия конца. Врата Вавилона. Позади меня начали формироваться арки порталов. 10, 20, 50, 100. Они появились один за одним, распространяясь по горизонтали и немного по вертикали. Это чё? Капитан как-то с опаской посмотрел на меня. Это самый быстрый вариант. Как только порталы образовали из себя чуть ли не великую китайскую стену, я остановил их распространение. Точки впереди стали гораздо ближе, но вместе с тем и какими-то неуверенными. Но было уже слишком поздно. Магия пустоты. Звездопад. Это было эпично. Я не просто выпустил звездопад, но и вывернул в обратку вообще все, что накопилось во вратах. Я ведь далеко не всегда выпускал магию в ответ. Вот и пригодилось в хозяйстве. Сотни фиолетовых лучей заполнили небо. Их мощность была не очень большой, но на рядового солдата точно хватит. А именно они там и были. Их аналоги наших капитанов уже вовсю веселятся в городе. До тебя, может, одного на миссии отправлять? Меланхолично задымил капитан. А я разве против? С такими же нотками меланхолии смотрю, как точки в небе начинают падать. Отдаленные взрывы, крики, ругань, хаос, красота. Тем временем Маста, Юна, Чими и еще какой-то пацан из Золотого Рассвета уже разобрались с двумя из трех генералов Алмаза, из-за чего те вынуждены были отступить. О, это что, старик Лотос? Смещение. Здрасте. Вежливо здороваюсь. Ох ты ж, Лотос едва не подпрыгнул на своей дымовой телеге. Да и сама телега чуть дрогнула. Совсем старика в могилу сведете. О, это же ты, тот юноша из подземелья. Его глаза расширились. Ага, вы ведь с разведкой приходили. Да, старик молчал, но по глазам вижу, что нервничает. На самом деле это не столь важно. Махаю рукой. Марс участвует в атаке на ведьмин лес. Откуда ты? Это тоже не важно. Просто ответь. Старик опять хранил молчание. Ох, как с тобой сложно. Я не желаю вреда вашему королевству, но мне нужно, чтобы трон занял человек более разумный. Например, Марс. О, хе-хе. Старик уже дымка своего напустил, да и на товарищей своих нет-нет, но косится. Вот только нас никто больше не услышит. Как прекрасно иметь полный контроль над маной вокруг. Лотос, не глупи. Ты ведь и сам должен понимать, что практика скотобойни из жителей своего же королевства — это, мягко говоря, не круто. Марс через это прошел, и множество других детей. Глаза старика становились все шире. Потому просто ответь мне. Марс будет в ведьмином лесу, у меня для него есть сюрприз. Да, он будет там, — с выдохом ответил Лотос. Прекрасно, тогда буду ждать. Я уже собрался смещаться обратно. Как? А это атака? Лотос внезапно заговорил. Твоих ведь рук дело? Ага, — отвечаю с улыбкой. Что за чудовищная молодежь нынче? Совсем старикам шанса не оставляете. Я лишь пожал плечами и все-таки удалился. Пора строить новые заговоры и таки определиться насчет похода к королеве ведьм. Глава 29. В конечном итоге я так и не смог самостоятельно принять решение. Мне, по сути, было все равно, пойдем мы вместе или только я. У совместного похода был один плюс. Ванесса может таки пробудить судьбоносную кису. Но для этого мне придется куда-то испариться, ведь с моей силой никакого риска для ребят не будет. Минус этого варианта — я подвергну напрасному риску как саму Ванессу, так и ребят вообще. А если кошка не появится, если королева убьет кого-то из быков, столько если, что зависит от чистых случайностей. Королева ведь не будет лечить Асту, а значит и не будет иметь влияния над его телом. В таком случае она сама попытается атаковать. Что же делать? Стоп, бинго. В голове созрел настоящий коварный план. Как без какого-либо риска пробудить кошку Ванессы? Нет, в конечном итоге, разумеется, все будет зависеть от самой девушки, но со своей стороны я создам ей все условия. Осталось только поговорить с Ями и самому подготовиться. Капитан, чего-то хотел, пацан? Да, хотел поговорить с вами. Ну так валяй. Ванессы сейчас в штабе не было, так что я мог говорить свободно, но на всякий случай я все же экранировал нас. Вы же знаете, откуда родом Ванесса. Ну да, я ее оттуда, вроде, и вытащил. Ями почесал затылок. Вот интересно еще, Он действительно не помнит или это образ? Мне больше интересно, откуда это знаешь ты? У меня есть свои способы. Легкая полуулыбка. Тогда все гораздо проще. Один из магических камней находится у королевы ведьм, матери Ванессы. Глаза капитана стали чуть шире. Я могу забрать его в одиночку, но я не знаю, как поступить лучше. Стоит ли вовлекать ее в это дело? Хаэм, Ями задумался. Нехорошо это, проворачивать дело за ее спиной. Я тоже так думаю, но решать вам, капитан. Капитан откровенное перекидывание ответственности явно оценил, каким он меня взглядом одарил. Тут и решать-то нечего, и так все ясно. Это хорошо, кивнув капитану, уже разворачиваюсь. И Люц, вновь смотрю на Ями. Молодец, одобряю. Тогда я сообщу королю, валяй. Чуть улыбнувшись, смещаюсь к замку. Лень грызла и нашептывала сместиться прямо в кабинет к Юлиусу. Но, после моей невинной шутки с унитазом и Ями, барьер вокруг королевства стал как-то сильнее, а кабинет короля экранирован чуть лучше. Не то, чтобы это была проблема, но это также было и банально не очень вежливо. Так что пришлось топать на своих двоих. Люцель, интересно, а Маркс вообще отдыхает? Встретил меня снова именно он. Я бы хотел поговорить с лордом Юлиусом. Лорд Юлиус сейчас, отсутствует. Только не говорите, что он просто где-то шляется и смотрит на магию, как тогда на черном рынке. Это важно, я понимаю. Неловко как-то. Тогда передай ему, как будет возможность, что мы знаем, где находится еще один магический камень, и отправимся к его владельцу. Куда же именно вы пойдете? Маркс резко оживился. Ведьмин лес. О, неужели он? У королевы ведьм. Ясно. Я передам лорду Юлиусу. Благодарю. После этого немного неловкого разговора я сместился к себе в особняк. Осталось лишь дождаться, когда ребята соберутся и можно отправляться. У меня там, вообще-то, еще живой эльф в подвальчике лежит, который я вновь отстроил, и безумная ученая где-то там же ошивается. Да, как-то так вышло, что в ходе наших не самых бережных опытов Лаэр выжил. Даже более того, он постоянно был без сознания, так что все было вполне гуманно и никто на живую эльфа не резал. Была возможность с ним, конечно, попробовать договориться, но, вряд ли, не после того, как я не просто убил его товарищей, но и немножечко так попытал их, но он то этого не знает. Поэтому, эй, ты вернулся. Салли запрыгала и замахала рукой в приветствии. Как оказалось, она успела заселить одну из гостевых комнат. Кстати, а ведь Фана и Салли, вроде как, друг о друге не знают. Ну, значит, сами познакомиться. Ага, и у меня есть одна идея. Ао, и какая же? Я заговорщически наклонился к ее уху и начал коварно шептать. Глаза Салли спустя несколько секунд расширились до такой степени, что уже никакие блюдца ей в подметке не гордились. А я был доволен. Не знаю, возможно ли это, но я был просто обязан попытаться. Коварный план начал вступать в силу. В итоге Ями собрал всех и сообщил о местонахождении очередного камушка. Ванесса немного побледнела. Она явно колебалась, но, если не хочешь, не иди. Никто не будет тебя заставлять. Там и одного нашего дубового хватит с головой, сказал Ями. Голос Ванессы немного дрожал, но все же, я пойду. В итоге обрел решительность. В конце концов я тоже одна из черных быков. Какая из меня старшая сестренка, если я буду прятаться за спиной братика? И лукавый взгляд в мою сторону. Хмыкнув, я улыбнулся ведьмочке. При этом на душе стало немного гаденько из-за того, каким переживанием я собираюсь ее подвергнуть. Но ведь иначе было никак, верно? Да и сама Ванесса в ходе этих событий сможет сбросить с плеч давний груз и получить силу, способную защитить быков от смертельной опасности, если таковая возникнет. Какое-никакое, но оправдание у меня было. В итоге, так как миссия у нас больше дипломатическая, отправились мы небольшой группой. Я, Наэль, Ванесса, Аста, Гошу, Грей. Можно было бы пойти и всем вместе, но Магна и Лагд были вновь на каком-то задании. Ями не горел желанием еще раз бывать в лесу, который однажды чуть не разнес, еще и прихватив с собой главное сокровище королевы. Да, это я о Ванессе. Чимину, это Чими. Она там все грибы да ягоды поест. Ей нельзя в лес. Грей, кстати, о Грей. Она таки действительно с того момента, как мы покинули храм, ходит в своем настоящем облике. Синеволосая девушка с короткой прической, чем-то похожей на гриб. И я ее не понимаю. Она постоянно краснеет, стоит кому-то увидеть ее лицо, закрывает его руками, но облик не меняет. Помню еще что-то на тему того, что владеет она не магией трансформации, о чем-то там другим, но, какая разница, рано или поздно раскроется сама, а нет, ну, много она не потеряет. В общем, брал я ее для жертвы, да, вот такой вот я подонок. Королева-ведьм определенно что-то выкинет, что заставит Ванессу пробудить кошку. В каноне Эста срубил Наэль голову, но я этого не допущу, даже если кошка все обернет, ни за что, я не хочу этого видеть. И да, выбирал людей именно я, ибо и руководил миссией также я. Хреновый из меня получился лидер. Так мы отправились в ведьмин лес. Я уже успел предварительно сходить на разведку, чтобы потом просто переместить нас, что, собственно, и сделал. И чё дальше-то? Поинтересовался Аста, когда мы оказались у здоровенных деревянных ворот, а дальше мы деликатно попросимся на прием у королевы. Так и хотелось после этой фразы сказать что-то вроде «руби, Аста», но начать нужно было и правда деликатно. Я подошел к воротам и коснулся их. «Королева-ведьм, мы прибыли из королевства Клевера. Мы бы хотели обсудить с вами одно дело, что будет выгодно обеим сторонам». И бросил взгляд на Ванессу, получив от той решительный кивок. «С нами Ванесса». Несколько секунд после моих слов стояла тишина. «Люд что, с дверью разговаривает?» Аста вновь проявил любопытство, но никто ему не ответил. В следующее же мгновение прямо из воздуха материализовалась стая ворон, что тут же нас окружили, полностью перекрывая обзор. А секундой позже мы оказались в зале, что был обставлен как самое настоящее ведьмино логово. Всякие веточки, черепа и трон на возвышении, позволяющий королеве с полным правом смотреть на всех сверху вниз. И на этом самом троне восседала женщина, которой я бы все же дал где-то около 30, точнее близко к 30, но не больше. Довольно высокая женщина в наряде типичной ведьмы и здоровенной ведьмовской шляпе. Ванесса несовершенная и привела с собой еще более несовершенных существ, завела свою шарманку королева, но вот она столкнулась взглядом со мной. «А ты что за мерзкое создание? Чего?» Признаться честно, я даже имел мысль, что она назовет меня совершенным из-за того, что я смог привить себе силу чистого эльфа, но, видимо, моя солянка пришлась ей не по вкусу. «Люцель Хейст, также очень рад вас видеть. Совершенная невозмутимость. Я начну с главного, на ваш лес скоро нападут, что вы и сами должны знать. Мне ведомо об этой жалкой попытке. Мои ведьмы справятся с этим. Нам не нужна помощь. Но это не все. Ваша серьга. Вам ведь известно, что это такое. Магический камень, так вы пришли за ним?» Ее взгляд немного похолодел. «Жалкие несовершенные люди вновь тянут свои руки к тому, что им не подвластно. Нет, вы не поняли. Да, я прервал королеву, и что, эти камни собирают эльфы. И они также придут к вам, как только узнают о нем. Если не знают уже сейчас. Эльфы». Теперь ее взгляд, направленный в мою сторону, стал заинтересованным. «Откуда тебе о них известно? У меня есть свои источники». Очередная загадочная улыбка. «По-моему, рыцарь-чародей не должен быть таким хитрож». Аста все еще шевелит губами, но звук окружающим уже не поступает. «Будет он мне тут еще атмосферу портить. И что же ты предлагаешь?» Бросив презрительный взгляд в сторону Асты, королева снова заговорила со мной. «Мы поможем отбить вам объединенное нападение со стороны Алмазного Королевства и Глаза Белой Ночи, а вы отдадите нам камушек, от которого вам все равно нет никакой пользы. Довольно выгодное предложение, не находите, ХМ?» А вот и они. В ее руках внезапно возникло два белых шара, в которых были показаны две приближающиеся армии, и они уже начали жечь лес. Вот только была одна маленькая деталь. Бум, бум, бум. С каждой секундой дрожь земли усиливалась. Почему? Все дело в 15-метровой фигуре из камня, по чьему телу еще и расползались прожилки из чего-то красного. Картину довершал мужичера, что по своим габаритам превосходил даже Ветта. 1.3 метра, наверное, ростом. И у него был молот, здоровенный, мать его, молот, лежащий у него на плече, и острые уши, и уже открытый глаз на лбу. Пи. И вот это вы называете эльфом? Ну да, конечно. Ай да Патри, ай да затейник. Ну конечно же он не мог просто втихую посидеть еще недельку. Вот ведь гад ушастый. Дух земли, пробормотала королева-ведьм. Террас. Но ведь предсказание было другим. Значит, вам все же понадобится помощь. Делаю уточнение. При нынешних обстоятельствах мои ведьмы могут не справиться. Тогда я принимаю вашу помощь, посланцы из Клевера. Королева прикрыла глаза. Прекрасно. Разумеется, я знал, что она нас кинет. Хотя теперь, когда творится всякое дерьмо с запашком пыльцы, я снова не могу быть ни в чем уверен. Ну а нас, Тем временем, ждало противостояние двум вражеским армиям и совершенно неизвестному мне врагу. Что ж, по крайней мере это будет интересно. Глава 30. Откуда Патри вообще выкопал этого, с позволения сказать, эльфа? Нет, я прекрасно понимаю, что всю эльфийскую братью в анимешке манги не могли показать, но как можно было упустить это? Лес не просто горел, он пылал, сжигался бурлящими потоками магмы, что ключами били из-под земли. Если фана до состояния лавы просто накаляла породу, то вот этот эльф, ну или точнее дух, он словно поднимал ее из недр земли матушки, ну или сгущал ее прямо на ходу, кто знает. Впер Р-Йо-Йо-Де, Аста уже рванул на добрый махач, да и столько народа нуждается в помощи, как вообще стоять можно? Примерно так, наверное, он и думал. ХМ в каноне ребятки как-то справились с Саламандрой и Фаной, но, там был еще и Финрал, и не было откровенного балласта в лице Грей. Как же стыдно и страшно, девушка тряслась и прикрывала лицо руками, оставляя себе лишь несколько прорех для глаз. Грей, девушка подняла на меня взгляд сквозь пальцы, ты можешь трансформировать только саму себя, а? Как-то это слишком просто звучит, банальная смена облика. Для такой обширной вещи, как магия, это просто абсурдно. Ты когда-нибудь пробовала применять свою магию на чем-то еще, кроме себя? Девушка настолько зависла, что даже пальцы опустила, открывая вид на свое личико. Весьма милое, кстати. Понятно. Тогда будешь в паре с Гошу. Попробуй трансформировать другие объекты в, скажем, зеркала. Но я не смогу. Слишком стыдно. У нас нет выбора. Врагов слишком много, еще и очередной хозяин духа вылез. Нам нужна вся сила, Грей, и твоя тоже. Мы рассчитываем на тебя. Девушка пораженно хлопала ртом, но так ничего сказать и не смогла. Наэль, помоги им. Все вместе займитесь армией Алмаза. Неужели ты снова собрался сражаться один? Девушка с возмущением сложила руки на груди. Я не согласна. Я пойду с тобой. И от чего-то покраснела. А это девичья логика. У нас тут, блин, война, а она краснеет стоит. Со мной вдвоем пойти хочет. И что мне с ней делать? Хотя так, наверное, даже лучше. Хорошо, девочка просияла. Но сражаться с ним будешь в основном ты. Что? Я ведь обещал тебя тренировать, а что может быть лучше смертельной битвы? С чистой искренностью в голосе спрашиваю девушку. Ты ведь это не серьезно? На моем лице медленно разрастается оскал. Ладно, всем удачи, а мы пошли. Помахав ребятам ручкой, смещаю нас с Наэлькой эльфу и духу. Как известно, планы создаются только для того, чтобы в последний момент все пошло через задницу. Мой случай не стал исключением. Поэтому придется немного перетасовать планы на пробуждение Ванессы. Но в сути это ничего не меняет. Так это ты убил Фану и Ветта, забасил эльф с плеча духа. И тут же спрыгнул. С 15 метров. Героическое приземление. И, опустив молот головкой вниз, разогнал всю пыль. Как я и думал, детина метра три ростом. Он во всех смыслах смотрел на меня свысока. Насекомое. Такое жалкое создание одолело моих сородичей, немыслимо, а он был сильнее прошлых двух эльфов, и чуть ли не вместе взятых, чуть-чуть до этой планки не дотягивал, я же не видел смысла медлить. Айла, кажется, у нас намечается серьезная заварушка, поможешь? Я всегда рядом, Люци, но он очень силен, со своим нынешним максимумом ты сильнее, но разница совсем не подавляющая. Ага, в этот раз так просто не будет. Вены начали чернеть, уши слегка заострились. Левая рука перешла в пустотную форму. Магия конца, край пустоты. В землю ударила теневая волна, укатываясь вдаль. Люц, Наэль начала немножечко паниковать. Все в порядке. Тренировка, помнишь? Но он же, я не смогу. Не переживай. Просто атакуй всем, чем только можешь. Не беспокойся о защите. Ты мне веришь? Заглядываю ей в глаза. Да, с выдохом отвечает девушка. Тогда начинаем. Смещаю нас обоих в стороны от громадной стопы, летящей сверху. Грохот и дрожь земли от этого удара были способны и какую-нибудь легковушку перевернуть. А лично я удостаиваюсь еще и такого же удара, только молотом. И, что самое безумное, сила этого удара ничуть не меньше удара ноги. Прыгучие насекомые. Слышал поговорку про шкаф? Мне незачем знать говор плебеев. А как молвит, не гордыня ли это случаем, хотя с концепцией ненависти и отчаяния как-то не особо вяжется. Чем громче шкаф, магия пустоты, лик Нергала, толстый луч конденсированной тьмы и пустоты устремляется прямо к ноге духа. тем громче не падает, ногу сносит напрочь в районе колена. Вся эта махина тут же начинает заваливаться прямо на стоящего под духом эльфа, и на нас. Жаль, что я сейчас не при всей силе и свою сильнейшую магию должен использовать через заклинание даже внутри домена. Люц, знаю, смещение. Мы с Наэль оказываемся в воздухе, смотря на это воистину эпичное столкновение. Дух земли распластался по земле, интересно звучит, подняв настоящий ураган пыли. Эльфа видно не было, хотя я и не думаю, что его такое убьет. Для насекомого твоя магия довольно сильна. Какого? Бум. Меня спустили с небес на землю, точнее в землю. Я даже не успел понять, что произошло, только и успел, что откинуть Наэль и сместить ее уже после столкновения. Эльф точно был на земле, а затем просто в одно мгновение оказался позади нас, словно телепортировался, но не телепортировался. Откашлившись, я сместил себя из земли на поверхность, и уже видел мчащий мне в грудь молот, врата. Молот утопает в воздухе и приземляется на голову врагу. Эльф слегка присел, но никаких критических травм не получил. Смещаюсь в воздух, затем за спину врагу, концентрирую тьму в руке. Враг уже поворачивается ко мне и вновь заносит молот. Снова смещение, теперь уже в другую сторону, где он открыл спину. Бум. Эльф отправляется в полет. Смещаюсь в сторону, уклоняясь от ладони духа, что хотел прихлопнуть меня словно муху. Только вот земля от его удара тут же вздымается вверх и буквально взрывается потоком бурлящей магмы, что волной мчит во все стороны. Черная дыра, статичная дыра, созданная в одной точке, тут же проглатывает густой поток, а я уже начинаю рывками уклоняться от выбивающихся из земли каменных пик. Летит каменная крошка, щебень, и у меня за спиной снова оказывается 3-метровый эльф. Какого черта? Удар в спину здоровенной металлической дурой почти переломил мне позвоночник и впечатал в скалу. А, нет, не скалу. В последний миг осознаю, что на самом деле снова столкнулся с ладонью духа, что стремительно опускалось вниз в желании меня раздавить. Смещение вверх. Снова смещаюсь от уже летящих в меня булыжников. Рев дракона. Это Наэль использовала свою магию и разбила булыжники. И эльф снова за спиной. Он может меняться местами с любым проявлением земли. Теперь я не успел сместиться и молот опустился прямо на меня. Бум. Меня просто с титанической силой вдавливает в землю. С четырех сторон из земли вырываются смоляные колонны, что с грохотом смыкаются надо мной, не давая эльфу закончить дело. Еще один дракон от Наэль попросту сносит здоровяка куда-то вдаль. Девушка снайперит, атакуя издалека, а я понятия не имею, что мне делать. Дух земли, что ранее просто лежал боком ко мне, превратился в настоящую каменную лавину из шипов. Она была огромна. Меня словно накрывала волна убийца из тех документальных фильмов. Она накрывала почти все пространство края пустоты. Вдруг ее самая верхняя часть буквально разрывается. Здоровенный водяной дракон попросту прогрызает себе путь сквозь волну, словно червь в яблоке. И верхом на драконе была Наэль, умница. Из-за откровенной эпичности картины, потрясающей воображения и ноток паники я даже как-то не сразу среагировать. Но уже в следующий миг смещаюсь в образовавшуюся прореху, а место, где я только что стоял, поглощает в ревущем потоке каменной породы. Эльф едва заметно фонит ки, она растворяется в самой природе земли, ведь из земли произрастает жизнь, и именно ее ощущает ки, но все же я его чувствовал. Туда, кричу девушке сквозь вакханалию звуков. Наэль услышала и сменила курс, пикируя вниз под острым углом. Что ж, раз пошла такая пляска с таким вот масштабом, Айла, жги на всю катушку, но ты можешь пострадать, Люци, плевать, переживу. Я вот-вот рожу что-то грандиозное, фееричное, эпическое. Я поняла, и Айла подкинула дров. Руки начали чернеть, даже та, что была связана с демонической сутью. Сочащаяся из этих же рук тьма наливалась фиолетовыми огнями. За мной тянулся настоящий шлейф. Прыгай, Наэль. И девушка прыгнула. Смещаю ее подальше, вверх. А теперь, колоссальная магическая сила, какую я не держал в своих руках никогда прежде, начала формировать шар густого черно-фиолетового цвета. Дракон Наэль уже растворился из-за густеющей энергии пустоты. Но это было еще не все. На губах возникла улыбка. Я придумал. Помоги мне, Этель. И позвал. Да, а она откликнулась. 100%. Магия конца. Пришествие Левиафана. Левиафан, падший ангел, что вместе с Люцифером находился во главе восстания ангелов. Качество, которое особенно привлекает Левиафана, алчность. В контексте главы предполагает, что заклинание своим явлением унесет за собой все, до чего сможет достать, и мир потонул во вспышке самого олицетворения разрушения. Словно в замедленной съемке я видел, как пульсирующий, бурлящий шар энергии размером с яблоко сталкивается с землей и бум. Словно завороженный я смотрел, как шар касается земли, затем слегка раскрывается на десятки метров вверх, словно бутон цветка темным маревом, и был не в силах отвести взгляд. «Оно заденет и меня!» — послышался крик Этель. Край пустоты треснул. Меня куда-то переносит, и я уже с расстояния наблюдаю, как все сущее просто испаряется от энергетической волны, идущей от черно-фиолетового столба, устремляющегося в небо. «Красота! А!» — Ки шептала, что я стою рядом с группой живых существ, но ни одно из них не смотрело на меня. Даже без Ки я мог понять, куда направлен их взгляд. «Совершенство!» — послышался восхищенный шепот. «Да, и это сделал я, и теперь это мой новый венец творения. Хотя нет, не я один это создал, Этель. Да, спасибо, я рада, что могу помочь тебе, Люцель. Правда, и спасибо тебе. За что? За то, что дал мне имя. Давно пора было, но вот, действие заклинания подходило к концу. Волна рассеивалась, позволяя всем желающим лицезреть результат. Не менее километра голой, выжженной, местами почерневшей земли. Я обернулся ко всем остальным. Королева ведьм припала к земле на коленях, являя всем свои прическу из коротких, практически бритых волос тускло-розового цвета. Все остальные были целы, хоть и весьма потрепаны. Наэль также была среди остальных, ошарашенно оглядываясь по сторонам, а на плече Ванессы была кошка. Кошка, точно, кошка. Но мысль все никак не формировалась. Вместо этого, дальше сами, я спать, и просто завалился на бок. Первый раз за всю свою жизнь в этом мире, я был совершенно пуст. Глава 31. Мне снился сон, как темные толщи воды утягивали меня все глубже и глубже, пока свет и вовсе не померк. Цепкие руки сотен и тысяч таких же дурачков, что бездумно черпали дармовую силу, чьего источника даже не понимали, хватали меня за ноги, руки, шею, одежду и утягивали еще глубже, за собой. Уже с момента моего попадания было ясно, что совершенно точно существуют, если не боги, то какие-то высшие сущности уж точно. И я бы как-то связан с одной из таких. Частичка изначальной силы, что даже не обратила на меня внимания, а лишь отметила, приняла в свои бесконечно простирающиеся ряды. Дала шанс, но человеческий разум не способен понять что-то столь нечеловеческое. Пустота, не та, с которой имею связь и использую я, а сама концепция пустоты, одна из изначальных сил, не имела разума как такового. Могла порождать разумную жизнь, но сама таковой не являлась. Что-то вроде псевдоразума, основанного на инстинктах и конкретных задачах. Но что случится с разумным, если он подобное существо начнет понимать, какими критериями оно мыслит, чем руководствуется и как использует свою силу? Можно ли после такого называться не то, что человеком, а хоть чем-то отдаленно его напоминающим? Сильно вряд ли, но пустота манила. Та же Этель, что была лишь крохотным кусочком сидящей во мне этой силы, знала куда больше меня, а я же мог стать полноценной частью, получить знания и силу, рядом с которыми таковые мои не идут ни в какое сравнение. Достаточно было не сопротивляться, и я почти поддался этому чувству. В конце концов, что значит человечность перед лицом таких возможностей? Счастье, жена, дети, дом, собака. Для чего все это, когда впереди есть целые мириады миров и возможностей? Но я не мог. Что-то глубоко внутри скреблось, царапалось, но не позволяло сделать этот последний, заветный шаг. Ведь от моего я практически ничего не останется. Я уже не совсем тот, кто изначально появился в этом мире. 16 лет назад я бы вряд ли так просто выбрал Грей на роль жертвы. Все же она мне действительно нравилась как персонаж. Тот я со счастливой рожей, а может и все же в образе кирпича, пошел бы собирать себе гарем из любимых вайфу, стоял бы в первых рядах, может даже по-настоящему стал бы одним из черных быков. Но нынешний я был другим, более спокойным, что ли. Мне достаточно было тех нескольких людей, что успели запасть мне в душу. Тех, кто мне искренне нравился, а не просто был симпатичен по давно просмотренному мультику. Перед лицом до сих пор мелькают картины разных выражений лица Наэль по мере развития наших отношений. От простых фырков и ее цундеристости до нынешнего момента, когда она о своей этой фишке и сама забывать начинает. Эти мысли нашли свой отклик в том самом скребущем чувстве, что внезапно усилилось. а перспектива слиться с пустотой уже не казалась столь привлекательной. Я словно смог сбросить наваждение, но что-то от этого определенно отпечаталось во мне, становясь частью моей сути. Как там говорила Этель, за все будет своя цена, и я уже вполне заплатил за свою новую игрушку. Но сейчас мне нужно было возвращаться. Глаза удалось разлепить с ощутимым трудом, и первый раз за 16 лет своей жизни в этом мире я испытал классику жанра, незнакомый потолок. Ох, раздался вздох удивления откуда-то справа. Вы очнулись. В незнакомой мне комнате незнакомая мне ведьма что-то там шуршала рядом с комодом. Я все еще в ведьмином лесу, задаю закономерный вопрос. Да-да, королева приняла всех гостей со вчерашнего дня, а как значит и ее постигла великая сила дружбы. Ну Аста, ну дает, а ты? Королева Пе приказала Пе позаботиться о вас. Понятно, ведьмочка как-то стоит мнется, глазками стреляет. Оно и неудивительно, с их политикой фи мужикам. В их лесу ведь живут исключительно представительницы прекрасного пола. Тогда не подскажешь, где сейчас остальные мои товарищи. Я могу отвезти вас, буду благодарен. Киваю явно чего-то ждущей ведьме. Но нет, что-то во мне, видимо, перемкнуло. Как я и думал, сама моя сущность постепенно срастается с самим понятием пустоты. Если раньше я хоть немного, но заинтересовался бы красивой девушкой, что оказывает явные знаки внимания, то сейчас я видел перед собой симпатичную девчонку, смотреть на которую было приятно глазу, но никакой тяги к ней я не испытывал, даже банального подросткового полового влечения, словно красивая скульптура, пугающая тенденция. Но все мои подозрения тут же развеялись, стоило ведьмочке привести меня в нечто вроде зала, где уже в сборе была вся братья быков, кого я взял на миссию, и еще несколько человек, среди которых я увидел и Марса, развеялись, как только я увидел одну девочку с хвостиками. Наэль, увидев меня, просияла, чуть улыбнулась, а затем покраснела и отвернулась с независимым видом. Такая гамма эмоций вызвала во мне настоящую волну умиления. Люц, Ванесса помахала мне рукой. Ты как? Мы уж думали, что ты еще дня 2-3 проспишь. На сон совершенно нет времени. Как у вас все закончилось? Как только я подошел к диванчикам в центре зала, где и расположилась моя команда, не удержался и чуть взъерошил волосы Наэль. Ты молодец, в этот раз ты меня спасла. Спасибо, Наэль. На самом деле вряд ли бы я как-то уж серьезно пострадал от той волны, но это было бы очень и очень неприятно, и из-за моего ранения битва могла затянуться. Че, что ты делаешь? Наэль принялась агрессивно отстаивать порядок на своей голове. Да дурак, но в итоге стала больше напоминать нахохлившегося воробушка. Сдержав очередную волну умиления, все же возвращаю внимание к Ванессе и Марсу. Астер навалял мне и разбил камень во лбу, но ответил мне парень, которого я не знал, но чья внешность смутно мне казалась знакомой. После этого в голове внезапно прояснилось, словно туман развеялся. Большая часть армии Алмаза отступила, но мы решили дождаться вас. Кстати, я Ладрос, Люцель Хейст, киваю парню, теперь вспомнил его. Лотос сказал, что ты будешь здесь. Внезапно начал Марс, и говорил про какой-то сюрприз. Закончил он несколько неловко. О, точно, погоди немного, смещаюсь к себе домой, к маяку Линды. Силы уже более или менее восстановились, так что могу себе позволить. Господин, служанка, как и обычно, была застигнута хлопочущей над чем-то в гостиной. Привет, Линда, где там наша гостья, которая поадекватнее? Делаю уточнение, в своей комнате. А вы, подозрительный взгляд, ее ненаглядный жаждет увидеть свою потеряшку. Почему бы не организовать им встречу? О, взгляд служанки заблестел, готов поспорить, она уже вытрясла из Фаны вообще всю историю ее жизни. Так что оставалось лишь добраться до нужной комнаты, вежливо постучать и получить скромное разрешение на вход. Привет, твой Марс очень хотел бы встретиться с тобой. Готова? Да, я злодей. А еще мне было очень любопытно ее реакция, и девушка полностью оправдала мои ожидания. Че, что? Сначала она покраснела, а потом начала осознавать. Я вскочила с кровати. Я не готова. Пожалуйста, подождите немного. И начала судорожно метаться по комнате. Потом я был деликатно, но довольно настойчиво выпровожен из комнаты. Девушке нужно было припудрить носик. По всем законам жанра я уже готовился ждать не один час, но я готова, господин Люцель. Энда, и чего я ожидал? Девушка действительно оказалась просто не готова. Она банально переоделась в платье более, так сказать, подходящие для выхода. Ни тебе косметики, ни еще чего, из-за чего девушка могла бы пропасть на часы. Но даже без всего этого выглядела она очень даже. Тогда идем. А как мы, смещаю нас обратно в зал к быкам, будем добираться? Девушка озадаченно крутила головой. Фана. Марс, я, не давая девушке договорить, Марс просто заключил ее в объятия. Что ж, оставим их пока. Я повернулся ко всем остальным. А вы расскажете мне подробнее о произошедшем. По итогу все прошло на удивление канонично. За исключением нового эльфа. Аста научился становиться наполовину черным, а вместе с тем и частично управлять антимагией, благодаря чему смог отпинать поглощающего магию Ладроса. Гошу с Грей также смогли сработаться. Самому Гошину Аста уже вправил мозги раньше, так что тот использовал свой глазик и поделился маной с Грей, что позволило той преобразовывать магию врагов в тот же пух и прочие безобидные вещи, а также приумножать зеркала самого Гошу. И, если не ошибаюсь, сработались они раньше, чем в каноне. Королева ведьм, как и ожидалось, воспользовалась моим отсутствием и по окончанию битвы ребят атаковала. Асту спеленали так, что он не мог даже зубами меч держать. Королева женщиной была весьма предусмотрительной, потому все учла. А затем она накачала парня своей кровью с помощью магии крови и сделала из него кровавую марионетку. Ну а дальше все весьма банально. Королева приказала подконтрольному Астеру убить своих друзей, и он начал это делать, но случилась воистину судьбоносная вещь. Из-за нежелания мириться со своей судьбой и видеть смерть друзей, Ванесса просто отменяла неприглядную ей судьбу. Кошка, сплетенная из ее открывшейся магии красной нити судьбы, своим прикосновением изменяла последние секунды судьбы человека. Звучало абсурдно, но это работало. Магия искажала реальность и выдавала результат, которого желала Ванесса. Так, срубивший голову Грей меч, вероятнее всего, попросту не попадал по ней в одном из вариантов событий. И с помощью кошки этот вариант проецировался на текущую реальность. Какая же дичь. Но в итоге дело было сделано. Злодеи были побеждены, ведьмы спасены, а королева подобрела и отдала камушек. А Марсу и Ладросу выдала то, ради чего они и явились, лекарство от старости для короля, и по совместительству карманное заклинание марионетки. Принявший его король Алмазного королевства будет полностью подчиняться Марсу, и она даже предложила Ванессе иногда заскакивать домой. Все же она здесь родилась и выросла, но чего я уж совсем не ожидал. Держи. Королева протянула мне пробирку с темно-красной жидкостью. Что это? Подозрительные нотки как-то сами собой закрались в голос. Так вышло, что лечила я и тебя тоже, и меня поразило то, что ты сотворил с собственным телом. Не знаю, смелость это или безрассудство, но это поможет тебе немного стабилизировать твой организм, и впоследствии образовать единую энергетическую структуру, когда буйство магии в тебе успокоится. Это неожиданно, честно признался я. Существа, подобные тебе, редкие гости в нашем мире. Внутри что-то ёкнуло. Существа, подобные мне, твоя природа не связана с этим миром, это я могу сказать наверняка. Те же демоны также происходят из иной реальности. Но ты, с тем, что я дала тебе, пожалуй, ближе всех сможешь подобраться к совершенству. Нужно лишь найти баланс. На том разговор как-то и увял. Ничего нового я не узнал, сам вот недавно осознал все это. Но микстурку королева дала мне интересную. Пожалуй, дам изучить ее с Алли, и, если это безопасно, волью в себя. Не вижу смысла таким вот образом королеве вредить мне. Раз уж она меня лечила, то и заклинание марионетки она также спокойно может на меня навесить. Но удостовериться стоит. После этого все начали расходиться. Алмазные парни отправились к себе в королевство, Фана пока все так же остается со мной, ибо такая очевидная слабость может обойтись Марсу очень дорого, если он и вправду хочет изменить свою страну. Так что девушку я, после их жарких обниманий и расставаний, отправил обратно в особняк, а мы с быками переместились в штаб. Таким образом, при себе я имел уже 3 камушка, а Загрид стал чуть дальше от своего воплощения. Впереди был фестиваль и церемония награждения, в послеэканонный рейд, но в этой истории подобного не будет. Я уже примерно представляю, как все это закончить, так что выходные, фестиваль, Наэль, церемония, а затем вновь череда хитрых и коварных планов. Жизнь моя жестянка. Глава 32. Фестиваль. Всенародный праздник, на котором публично оглашают количество звезд каждой команды и присуждают места в топе. Обычно первое место всегда занимал Золотой Рассвет, Но в этот раз у быков были все шансы произвести настоящий фурор среди народа. Но перед этим я отдал флакончик королевы ведьм Салли на изучение. Уж она точно найдет этому применение. А уже после того, как безумная ученая была запряжена работой злобой, начальство в лице меня спокойно ушло развлекаться. Уау, крутотень. Астер, разумеется, был в восторге. И, на самом деле, было чему восторгаться. Вечерний город горел в ярких оранжевых огнях праздничных ламп. Открылись десятки разных лавочек со всякой всячиной. Таверны были полны как никогда. Ну и куда же без шума гомонящей толпы. Город буквально тонул в праздничной атмосфере. А летающие тут и там люди на метлах лишь добавляли ему какой-то сказочности. Все в отрывыв, балбесы, а Ями аж загорелся. Это было очень не похоже на Ями, но он, наверное, больше всех был взволновал предстоящими событиями. Он даже принарядился. Правда, наряд этот, энда, распахнутая хари на голое тело, а в качестве нижнего белья тряпка на веревке вокруг пояса. Ванесса и Чими тут же исчезали пить и есть соответственно. Ями также укатил в неизвестном направлении. А вот мы. Что ж, давайте оторвемся на всю катушку, провозгласила Кахана. И так устроим двойное свидание. Что это значит? То, что Аста все же попросил Финрала доставить этих двоих на фестиваль. И также одну очень интересную вещь. Каким-то чудом, попахивающим пыльцой, братец Кахана встретил на своем пути не Наэль, а Ванессу. Парня так очаровала зрелая красота, что стоило Финралу перенести их в город, как он тут же, словно заколдованный, пританцовывая, отправился вслед за ведьмочкой. А может, ей реально надоело быть одной, и она и правда очаровала его? Вот только, не-не, уворачиваюсь от прыткого броска девушки, нацеленного на мою руку. Столь энергичной особи я не смогу составить достойную компанию. Хитрый взгляд Кахана становится слегка удивленным. Поэтому, леди, окажите ли вы мне честь, составив компанию этим вечером? Поворачиваюсь к Наэль. Да, немного некрасиво, но, серьезно, я не переношу Кахана, а для нашего Астера такая энергичная девушка в самый раз. Чи-чи-чи-те, я-я, Наэль буквально закоротила. Свидание, двойное, Кахана и Аста, я и ты, если ты, конечно, не против. Вкратчиво разъясняю расклад событий замершей девушки. Н не против, получилось у нее как-то рисковато. Т-то есть, ХМПФ. Так и быть, я сопровожу тебя сегодня. Интересно, а она понимает, что, по сути, всегда меня сопровождает. Все же на все миссии мы ходили вместе. Раз вы все решили, тогда вперед. Кахана подхватила Астера под локоть и устремилась вперед. Идем, также подставляю локоть Наэль. Девочка смерила взглядом мое каменное лицо, затем оттопыренный локоть. Еще раз мое лицо, локоть, покраснела, но, ха-ха МПФ. Она даже в своем фирменном фырке заикнулась, но все же нервно подцепила ручками локоть. Что ж, самое время немного развеяться. Наэль нервничала, очень нервничала. И все это Кахана. Наэль одновременно была ей благодарна, но и прибить подругу ей тоже очень хотелось. Девушка до сих пор не могла разобраться в себе. Рядом с этим Люцелем она слишком странно себя ощущала. Она по какой-то причине все откладывала этот вопрос к самой себе, но сейчас, практически держа его за руку и ощущая, как сердце словно вот-вот выпрыгнет из груди. Неужели я влюбилась? Наконец сформировалась в голове Наэль страшная-страшная мысль, и он просил подождать в тот раз. Вспоминая тот глупый случай в кровати, Наэль начинала заикаться даже в собственных мыслях. Но подождать чего? Неужели и он меня и любит? Наэль почувствовала, как ее лицо буквально начинает испаряться паром. Встряхнув головой, она попыталась найти хоть что-то, что могло бы отвлечь ее от этих глупых мыслей, и даже нашла. Миленькая, из-за своей растерянности она даже не поняла, что пробормотала она это вслух. Аста и Кахана вовсю развлекались в чем-то вроде игры на магический контроль. Специальное магическое ружье стреляло за счет силы и контроля того, кто его держал. Кахана с поразительной точностью сбивала одну цель за другой, в то время как Аста отчаянно тужился, пытаясь из этого ружья хотя бы выстрелить. Но не это привлекло внимание Наэль. В той игре призом был какой-то здоровенный мяч, который девушку совершенно не привлекал. Но вот такая же игра, только стоящая напротив лотка Асты и Кахана. «Хочешь?» – раздался спокойный голос, от которого Наэль слегка вздрогнула. Он смотрел туда же, куда и она, на мягкую плюшевую копию Нера. Точнее, она выглядела как обычная антиптица, без рогов, но с такими же милыми хмурыми глазками-бусинками, из-за которых Наэль так умиляла Нера. Конечно же нет, да и с моим контролем это все равно безнадежно, Но легкие нотки грусти в голосе девушки скрыть все же не удалось. Ясно. Наэль почувствовала, как ее потянули вперед, прямо к лотку с той самой игрой. Он ведь всегда был таким, подумала Наэль, слишком немногословный. Ему гораздо проще было показать свои чувства делом, чем словами. И даже в этот раз с этой злосчастной игрушкой. Наэль покраснела. Мысли о самой ситуации, как они выглядят со стороны, заставляли ее краснеть лишь еще сильнее. Для ее неподготовленных к подобным вещам нежных девичьих чувств такое было слишком. «Эн, не нужно, я же говорила», — предприняла девушка вялую попытку остановить Люцеля. Но парень словно и не заметил этой попытки. Сначала он бросил взгляд на их сплетенные локти, Наэль стала еще краснее, потом, о чем-то подумав, взял ружье одной свободной рукой. Хлоп, и все летающие шары попросту лопнули от одного единственного выстрела. Что за сумасшедший контроль над маной? Владелец лотка был шокирован даже больше самой Наэль. КХМ, поздравим господина, выигравшего главный приз. Но бросив взгляд на лица и одежду странной парочки, не решился вступать в спор и хитрить. И выданная ему плюшевая птица практически сразу же перекочевала в руки Наэль. Держи, мягкая, отстраненно подумала девушка, обнимая свободной рукой довольно пухлую птаху. Погруженная в свои мысли, Наэль безвольно поплелась вслед за ведущим ее вперед парнем. Конкурс на поедание, в котором Астайкахана произвели настоящий фурор, а Люц с абсолютно безразличным лицом просто создал под едой портал со словами «потом съем», затем очередной аттракцион, где нужно было с поразительной точностью подать в артефакт определенное количество маны и достигнуть нужной отметки, и который вновь пал перед идеальным контролем Люца над магией. «Держи». Так Наэль стала обладательницей уже двух мягких игрушек, антиптица и утенка с такими же глазками-бусинками. И так продолжалось еще довольно продолжительный промежуток времени, который для Наэль прошел совершенно незаметно. Стоило ее взгляду хоть на миг блеснуть любопытством, как Люцель тут же вел их к источнику этого любопытства. Парочка Астакахана уже давно скрылась из вида, оставляя их полностью наедине друг с другом, но Наэль даже не обратила на это внимания. Ее взгляд был сосредоточен исключительно на совершенно бесстрастном лице ее спутника, хотя и улыбка на нем тоже мелькала. Редко, когда Наэль с особенным восторгом рассматривала очередной приз, она это замечала, как его губы складывались в легкую улыбку. Его определенно забавляла ее реакция, но сейчас, пожалуй, Наэль могла сказать наверняка одно. Прямо сейчас, одной рукой держа его локоть, а второй охапку уже из трех игрушек и еще стольких же в пустоте Люца, она была счастлива. Как только эта мысль уложилась в голове Наэль, ей стало даже как-то легче. Первый раз за всю свою жизнь она была искренне счастлива. Ее мать погибла сразу после ее рождения, а братья и сестра никогда не уделяли ей внимания. А если и уделяли, то совсем не того характера, какой ей хотелось бы получать. И потому чувства, что одолевали ее сейчас, были особенно сильными. Человек, чью руку она сейчас держала, сделал для нее столь многое. Не отвернулся из-за ее бесполезности, помог справиться со своей магией, многому научил и всегда поддерживал. И оттого легкость и ясность ее мыслей становилась все сильнее, из-за чего она теперь могла дать себе ответ на ранее терзавший ее вопрос. «Кажется, я и правда люблю его. Ай, кто кого перепьет?» Внезапно до ушей Наэль дошел знакомый голос. «Какая глупость! Скоро церемония награждения, да и кто в здравом уме согласится? Да сеструха тебе ни в жизнь не проиграет!» Она согласна. Наэль даже не заметила, как они с Люцелем оказались уже прямо возле источника шума, коим оказалась Ванесса, о чем-то спорящая с капитаном отряда «Голубой розы», а рядом с ними стоял капитан Ями, на котором и одежды-то практически не было. «О, пацан, развлекаешься?» «Да, и ты, Наэль». Ями, заметив подошедших, окинул их взглядом, в особенности задержался на уже самостоятельно прижимающуюся к Люцелю Наэль, а девушка тут же отпрянула, сначала вновь отчаянно краснеть. Все же одно дело признаться самой себе, но вот сообщить о своих чувствах — от этой мысли у девочки голова совсем кругом шла. «Ага, вы, я смотрю, капитан, тоже времени зря не теряли. Ну так да оторвался как следует», — с каким-то странным лицом сказал Ями. «А тут еще и две прекрасные дамы борются за ваше внимание». «Борются за внимание? О чем это он?» Наэль окинула взглядом Ванессу и Шарлотту, капитана «Голубой розы». Означенные дамы, что уже схватились за свои кружки, вдруг замерли. А Шарлотта, казалось, и вовсе окаменела. А ведь у Люцеля есть эта его служанка, внезапно подумала Наэль. Неужели и мне тоже придется бороться? Пока Наэль витала в своих мыслях и переживаниях, капитан Ями озадаченно посмотрел на всех действующих лиц. Мое внимание, так я ж ведь, вроде, со всеми поболтать не против. А ведь если бы Люцель был таким же, иди похожим на Асту. Наэль слегка поежилась. Смогла бы я тогда осознать свои чувства, он ведь и сам постоянно оказывал мне знаки внимания. Неужели все же он меня? Девичий разум вновь получил критическую ошибку и совсем выпал из дальнейшего разговора. Да уж, леди Шарлотта, сочувствую. И Люцель действительно смотрел на капитана Голубой Розы с неподдельным сочувствием и жалостью. Я... Шарлотта попыталась что-то ответить, но... Сеструха, смотри, заголосила ее спутница и одна из голубых роз, Солмарон. В той стороне, куда она показывала, Ванесса сделала несколько глотков фирменного клеверного пива и, Хармия, завалилась на стойку со счастливой улыбкой. Да она совершенно не умеет пить. Ты сделаешь ее, сеструх. Шарлотта с решительным видом посмотрела на свою кружку, потом на все еще сочувствующее Люцеля и, серьезно кивнув ему, принялась за свою кружку. Вот только, Хармия, поплыла спустя те же несколько глотков. На несколько секунд взгляд Шарлотты затуманился, словно она пребывала где-то в своих воспоминаниях, а потом она снова решительно потянулась к кружке, но, ты ж совсем пить не умеешь, а, кружка на полпути была перехвачена Ями. Не напрягайся слишком сильно, кажется, говорил тебе что-то такое давным-давно, и просто допил содержимое кружки капитана Голубой Розы. Капитан широко раскрытыми глазами следила за каждым глотком Ями из ее кружки, чьи губы были подозрительно близко к месту, которого совсем недавно касались губы самой Шарлотты. Такого капитан Шарлотта уже выдержать не смогла. Ее щеки ярко покраснели, глаза увлажнились, а губки подрагивали. Бамс! И Шарлотта также прильнула лбом к столу. Это было критическое попадание. Краем глаза Наэль заметила, как аналогично Ями поступила и Люцель. «Что?» — невозмутимо спросил он, попивая из кружки Ванессы. «Не пропадать же добру!» Наэль от этой картины ододевали странные чувства, но как-либо отреагировать она не успела. Церемония вот-вот начнется. Говорят, в этот раз соберутся все капитаны, и новый капитан Багровых Львов тоже покажется там. Народ возбужденно загудел и разом рванул в едином направлении. Беда! Ями посмотрел на лежащую головой на столе Шарлотту, что мурлыкало себе что-то под нос. Что же делать-то? Наэль даже не знала, как это можно прокомментировать. В этот раз ее отряд не только сам наплюет на все нормы приличия и не явится сам на церемонию, но и споил другого капитана, что теперь также не может прийти на столь важное событие. Впрочем, у быков все как обычно. Но несмотря на ситуацию, девушка улыбалась. Она и правда была счастлива. Глава 33. Праздник и правда удался. Смотреть на смущенно счастливое личико Наэль было одно удовольствие. Сначала девушка была даже слишком смущена, но с каждой минутой чувствовала себя все свободнее. И даже что-то такое в ее симпатичной головке с хвостиками промелькнуло, что на пике нашей прогулки она и вовсе сама потихоньку начала прижиматься ко мне. Несколько удивило меня то, что мы наткнулись на Ванессу. Одну, в смысле Бискета, брата Кахана, грызло меня смутное подозрение, что Ванесса просто споила его где-то и там же оставила. Так ему и надо. Настораживают меня эти его танцульки. Еще отличился Ями. Уж не знаю, правда ли он такой дуб или мой брат по косплею кирпича, но, как он игнорирует столь очевидные чувства Шарлотты, это просто нечто. Ведь если сравнить ее поведение в повседневной жизни и рядом с Ями и Чугуну, все ясно должно стать. Но Ями был непрошибаем. Но вот, Ванесса, стратегически пожертвовав собой, устранила соперницу в лице Шарлотты, хотя что-то я не видел у ведьмочки особой тяги к капитану, сведя противостояние в ничью. Кстати, еще один плюсик в теорию о том, что Ванесса уже умудрилась напоить Кета, ибо ну никак она не могла свалиться после пары глотков пива, а допивал я больше половины. Это у Шарлотты исход был весьма очевиден. Все же вряд ли благородная леди имела удовольствие часто баловаться алкоголем. Вот девушку и сморила уже спустя пару глотков. Наэль как-то странно смотрела на мое поползновение в сторону кружки Ванессы. Ну не еет, больше я своей ошибки не повторю. С микстурой эльфинизации стойкость моего организма вышла на совершенно иной уровень. Так что таких кружек мне нужно было, наверное, штук 10, чтобы начать пьянеть. Но вот, наступил момент истины. Народ поплелся куда-то в сторону сцены, где и должны появиться все капитаны и король магов, и обычный король, вроде бы, тоже. Но вот беда, капитан отряда «Голубой розы» в усмерть пьяная целует стол, Ями как-то неловко стоит на месте, а церемония, тем временем, начинается. «В этом году я проведу церемонию присуждения звезд», — сказал Юлиус, вышедший на сцену. Толпа загудела еще возбужденнее. «Что ни говори, а народ этого мужика любит, и, хочу сказать, вполне заслуженно. Как вам известно, в Клевер вторглись алмазное и пиковое королевство. Также мы сражаемся с террористами, глазом белой ночи. В темные времена мы должны решительно сплотиться против врага. Вот одна из причин праздника. Воздадим должное нашим воинам, гордости королевства». Юлиус махнул рукой в сторону выхода из здания, соединенного со сценой. «А теперь все вместе поприветствуем их. 9 капитанов рыцарей и чародеев». С того самого выхода на сцену вышло 6 человек. Капитан Зеленого Богомола, Джек Потрошитель, капитан Кораллового Павлина, Дороти Ансворт, капитан Серебряного Орла, Назиль Сильвер, новый капитан Багровых Львов, Мириалиона Вермиллион, новый капитан Пурпурной Касатки, Крайзер Гранбака, и капитан Аквамаринового Оленя, Рил Буа Мартье. Троих капитанов, очевидно, не было: Быка, Розы и Рассвета. Ями то ли решил взять ответственность за наклюкавшуюся Шарлотту и из чувства солидарности также не идти, то ли ему просто было плевать, но он так и остался стоять на месте. «Итак, все готовы?» – бодро спросил у толпы Юлиус, на что получил волну ликования. «Объявляю рейтинг отрядов». И на первом месте толпа выжидательно притихла, а магическая голограмма вывела: «Черные быки, мертвая тишина». Их отряд смог заработать целых 119 звезд, но Юлиус словно и не заметил возникшей заминки. «Я понимаю ваше замешательство», все же обратил он внимание на недоумение толпы. «Но в этом году их отряд здорово потрудился и заслуженно на вершине, и лучше всех себя показал их новичок». Юлиус немного замялся. «Минуточку, их капитана до сих пор нет, здесь есть кто-нибудь из быков? Эль Люц, это ведь тебя?» — дернула меня за плечо Наэль. «Они зовут тебя, пацан». Ями уже примерился к моей накидке, будто решая, как лучше меня швырнуть на сцену. «Наш болванаста, конечно, тоже выделился, но большинство звезд король направлял тебе». «Ох, спасибо, капитан, но давайте без рук. Я сам». «Ну сам, значит сам». Что ж, это было весьма, не сказал бы, что неожиданно, но все же что-то такое было в этом всем. Хотя свербящее чувство чуть ниже поясницы подсказывало, что что-то тут не совсем чисто. Смещаюсь на сцену, прямо рядом с королем магов.